Жа, бра, з рта сказавшего все, кроме, боже мой. Вырывается шумом какая-то абракадабра. Вычитание, начавшееся с юбы, и т.п. подбирается к внешним данным. Паутина и скованные углы придают сходство комнате с чемоданом. Дальше ехать некуда, дальше нет. Нет, и чисто на остальном.